Глава 118. Воздушная координация. Старт. Мрачный Орд был во главе группы. Его задачей был сбор монстров. В самом начале. Четверо монстров были собраны таким же образом, как и на тренировках. Лишь за небольшим исключением. Когда они отправились в направлении Мрачного Орда, их перехватила мягкая мгла. Она использовала касание падающего цветка и зуб дракона, чтобы собрать монстров в группу. Мрачный Орд использовал технику теневого кона. На этот раз он не стал меняться местами с мягкой мглой, напротив. Он мгновенно переместился к месту нахождения четырех монстров. Тем временем, очищающая мгла булочка и зубный меч быстро упаковали их в трещину в стене. Зомби был у задней стенки трещины, в то время как три скелета занимали ее переднюю часть. Меч, копье, ракета, кирпич радостно приветствовали монстров. За короткое мгновение ребята убили первого скелета. В это время они использовали все свои АОЕ навыки. Поэтому, когда подошел черед второго скелета, его жизнь уже прилично снизилась. После нескольких атак он также оказался повержен. Третий скелет оказался еще более повержен, нежели второй. Таким образом, под слаженными атаками пятерых игроков три скелета быстро превратились в кучу костей. Образовавшаяся куча преградила путь оставшемуся в одиночестве зомби. Несмотря на то, что он размахивал когтями и клацал зубами, у него не получалось выбраться из западни. Пятеро игроков не стали тратить на него время и отправились дальше. Стратегия Юсю основывалась на игнорировании большого количества монстров и использовании особенностей ландшафта, чтобы заблокировать их передвижение. В обычных обстоятельствах группы монстров должны были быть убиты, чтобы сохранить безопасность группы. Однако, при безопасном прохождении существенно падала ее эффективность. Таким образом, при новой стратегии пойманные в ловушку монстры могли быть пропущены. Они ничего не могли бы сделать ребятам. Это, в свою очередь, экономило большее количество времени. Они не могли медленно и неторопливо ловить монстров в ловушке, так как их группа устанавливала рекорд. Они должны были использовать минимальное время и делать это с первой же попытки. При первой встрече с монстрами Мрачный Орд был способен и в одиночку их убить. Но тем не менее, это было бы значительно дольше, чем если бы группа это сделала вместе, координируя свои действия. Если сравнивать нанесенный урон, то они были бы еще более далеки друг от друга. Возможно, для общего успеха прохождения подземелья и не нужна была великолепная и точная координация. Однако она нужна была для должной эффективности. Тем не менее, было одно место, где им нужно было показать максимально успешную командную координацию. Это была одна из самых сложных частей новой стратегии. Во время тренировок ребята постоянно совершали в этом месте ошибку. У них еще не было ни одного безошибочного прохождения. Лихао подсчитал, что при использовании новой стратегии мог быть проигнорирован 21 моб. В то время как при старой стратегии это количество равнялось 12 мобам. Разница была в 9 монстров. Тем не менее, можно было избегать не только обычных монстров. Йосю разработал стратегию таким образом, чтобы они могли миновать второго босса подземелья, зомби-привратника двора. Несмотря на то, что зомби-привратник двора очень медленно передвигался, он обладал невероятной силой. Атакованные им игроки с большой вероятностью могли быть заражены вирусом зомби. Более того, этот вирус впоследствии мог передаваться между игроками. Хотя это все звучало довольно пугающе, у игроков не возникало особых проблем с его убийством. У вируса зомби была небольшая скорость распространения, также он наносил немного урона. Если в группе был клирик с хорошим снаряжением, то до тех пор, пока он знал, на ком из игроков был вирус, особых проблем не возникало. Для такого эксперта высшего уровня, как Юсю, вообще не требовался клирик. Поэтому его группа изначально была уверена, что они не будут атакованы медленно передвигающимся боссом. Несмотря на то, что сражение с зомби-привратником двора не было проблемой, тем не менее тот обладал очень большим количеством здоровья. Таким образом, требовалось немало времени, чтобы его убить. Имея дело с подобными монстрами, группа, устанавливающая рекорд, могла надеяться лишь на свой урон, чтобы сохранить как можно больше времени. Тем не менее, Йосю